Господин Орлов, вновь Петров заставил меня выйти из аудитории. Семен Венедиктович уже даже не хмурился, просто вздыхал. Господин Орлов, наш МРТ-аппарат со склада ушел в полевой госпиталь, теперь нам придется ждать доставки из Германии. Игорь Павлович, не выдержал я, почему вы звоните мне? Разве Изольда Игоревна не там? Прошу простить, Кирилл Дмитриевич, пролепетал Петров, она сказал, что сегодня вы решаете все вопросы, но исключительно по телефону. Да чтобы ее, вот же коза, даже Гера до такого не додумалась бы. Ладно, вздохнул я, что ж, 1-1, надо ждать, значит будем ждать. Звонки продолжались всю пару, то плиты с бетонного завода приехали все в трещинах, то кирпичи не пропеклись и пришли слишком хрупкими, то у поставщиков закончились сверла и гвозди с саморезами, то коллеги Петрова передумали у нас работать, а фабрика медизделий отказалась от поставки бинтов и шприцов. Вершиной идиотизма стал приезд чиновника от администрации района. Он пытался что-то объяснить мне в трубку о станции метро, которая, возможно, к 2050 году появится в этом районе. И, скорее всего, прямо под клиникой. Значит, здание надо снести, чтобы здесь все время стоял пустырь. Готовился, так сказать. Не знаю, какие у меня права в отношении чиновников. Можно ли было приказать Коле дать ему пенделя, но я сдержался и вежливо пообещал снести клинику, если через полвека начнут строить метро. Не успел я убрать трубку в карман и вернуться на занятие, как пришло сообщение от неизвестного абонента. Как тебе сегодняшний день? Это только начало, и подпись. К.Б. Кажется, у меня капилляры в глазах полопались, а из носа вырвался пар, как у Минотавра перед атакой. Нет, ну, какой же Буревестов засранец, за 2 метра ростом, а гадит мелко и часто, словно кролик, бесит. День выдался просто отвратительным. Мне все постоянно слали сообщения о разгромленной стройке, требуя немедленных действий, еще проблемы с приборами и всем остальным. Лидия засыпала звонками по какому-то срочному делу. Я едва высидел поры, с трудом концентрируясь на лекциях. Когда прозвенел последний звонок, я первым выскочил из аудитории. Хотелось поскорее добраться до общежития, упасть на кровати и хотя бы час поспать. Но в коридоре меня уже ждали. Группа студентов разных курсов плотным кольцом обступила выход. Впереди всех стояла Лидия. Граф Орлов, она чуть склонила голову. С вами необходимо серьезно поговорить. Внутри всколыхнулось раздражение. Еще одна проблема, будто мне мало сегодняшних. Сдержался, чтобы не послать всех куда подальше. Кирилл, Лидия шагнула ближе, понизив голос, есть некоторые сложности. Нужно пройти в аудиторию 312. Я окинул взглядом собравшихся, Михаил Волконский, Софья Трубецкая, Екатерина Долгорукая и еще с десяток знакомых лиц. Все смотрели настороженно, некоторые откровенно враждебно. Можно было бы просто развернуться и уйти, но что-то в поведении окруживших меня студентов заставило насторожиться. Поэтому пожал плечами и последовал за толпой. В аудитории 312 собралось неожиданно много народу. Гул голосов стих, когда я вошел, сменившись напряженным шепотом. Краем уха я улавливал обрывки фраз. Говорят, его видели ночью у студента, что лишился своей силы. А свидетель клянется, что заметил тень в своей комнате. После этого и стихии пропали. Я сдержал досаду, сохраняя бесстрастное выражение лица. Неужели кто-то все-таки заметил? Я же был предельно осторожен, выбирал время, когда все спят. Каждый раз проверял коридоры заклинанием разведчика. Ты уже слышал про массовую потерю магических способностей? Лидия встала рядом, понизив голос. Многие студенты жалуются, что не могут управлять стихиями или потеряли целые ранги. Слышал что-то, я пожал плечами, стараясь выглядеть незаинтересованным. А при чем здесь я? Есть свидетели, ее голос стал еще тише, которые видели тебя ночью выходящим из комнаты одного из пострадавших студентов. По спине пробежал холодок, в голове пронеслось, твою ж Геру за ногу, кто мог меня заметить? Все уверены, что эти инциденты как-то связаны с тобой. Я медленно повернулся к ней. А ты, Лида, я смотрю, очень хорошо осведомлена, словно сама во всем этом участвовала. Она растерялась, захлопала глазами. Я, нет, что ты, я просто услышала о собрании. Сейчас преподаватели придут, они хотят с тобой поговорить. По аудитории прокатилась новая волна шепота. Может, он какой-то вампир? Да нет, говорят, это древняя магия. А я слышала, что он забирает силу через прикосновение. Бред какой-то, но стихии-то пропадают. День становился все хуже. Я прикинул варианты. Все отрицать, можно попытаться надавить на недостаток доказательств. Главное, не вылететь из академии. Слишком многое завязано на учебу здесь. Артефакты для Тартара и лечебницы, поиск оставшихся частей духа. Да и для будущего неплохо иметь на руках бумажку об окончании академии. Хотя последнее для меня скорее бонус. Шепот резко стих. В аудиторию вошел Шелестов, а за ним еще несколько преподавателей. Его длинный хвост покачивался в такт шагам, а в глазах читалось плохо скрываемое торжество. Шелестов остановился передо мной, расправив плечи. «Граф Орлов, выйдите сюда». Я медленно поднялся. «Нужно сохранять спокойствие, любой признак нервозности сейчас будет истолкован как подтверждение вины. А после того, как меня дергали целый день, это сделать крайне сложно». Шумно и возмущенно выдохнул. «У нас есть свидетели», — начал Шелестов, явно наслаждаясь моментом, «которые утверждают, что видели вас ночью в чужих комнатах. Не могу ничего сказать по этому поводу», я пожал плечами сделанным равнодушием. «По ночам я нахожусь в своей комнате». «Вот как?» Его губы изогнулись в неприятной улыбке. «А как объясните, что после ваших ночных прогулок студенты теряют способности к магии?» «Никак, потому что я не имею к этому отношения». В голове лихорадочно крутились мысли. «Нельзя допустить отчисления. Слишком многое поставлено на карту. Где еще я найду такой удобный источник рабочей силы для создания артефактов? Кружок артефакторики – идеальное прикрытие, да и оставшиеся части духа. Нет, академия нужна мне как воздух. В таком случае», – Шелестов подался вперед, – «вы не откажетесь пройти проверку на артефакте правды?» «Конечно, не откажусь», – ответил я, почти не раздумывая. По рядам студентов прокатился удивленный шепот. Похоже, они ожидали, что я начну отпираться. Но я помнил, как легко обманул артефакт жандармов. «Эти современные поделки не способны. Принесите», — скомандовал Шелестов. Молодой преподаватель поспешно вынес небольшой предмет, завернутый в темную бархатную ткань. Когда покров спал, я едва сдержал ругательство. Идеальная сфера из черного металла тускло поблескивала в свете ламп. По ее поверхности змеились древние руны, складываясь в сложный узор. Я знал каждую черточку этого узора, потому что сам создавал его много тысячелетий назад. Артефакт истины. Настоящий, древний артефакт, способный различить правду в любой лжи. Его невозможно обмануть. Я знал это лучше кого бы то ни было, ведь сам вложил эту способность в металл и руны. Харон, меня побери, откуда он у них? И как, демоны, их разбери, мне теперь выкручиваться? Шелестов поднял сферу, любовно поглаживая ее поверхность. Это особый артефакт, очень древний и очень эффективный. Он повернулся ко мне. Готовы начать? Я смотрел на творение своих рук и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Каким образом мой артефакт оказался у них? Вот это поворот. Отличный сегодня денек. Каждый ответ, каждое слово будет проверено на истинность. Малейшая ложь, и сфера немедленно подаст знак. Меня пригласили к артефакту. Выдавил из себя уверенную улыбку и шагнул вперед. А что еще остается? Тихон по дороге в общежитие. Стоив шел по парку академии, машинально потирая гипс. Рука ныла, но куда сильнее болела душа. Слова Кирилла не выходили из головы, как и образ Маши. А тут еще это чудище. При одном воспоминании о тени за окном по спине пробегал холодок. В вечерних сумерках деревья отбрасывали причудливые тени. Одна из них словно шевельнулась, и Тихон замер, вглядываясь в темноту. Сердце гулко забилось. «Эй, ты!» Окрик заставил его вздрогнуть. «Тебя, друг Орлова!» Он медленно обернулся. Трое парней с военного факультета стояли полукругом, ухмыляясь. Тихон расправил плечи, сжал здоровую руку в кулак. Гипс на второй руке заныл сильнее. «Дай черт!» — рыкнул он, сам удивившись жесткости в своем голосе. Еще год назад он бы просто попытался проскользнуть мимо, опустив глаза. «Слышь, а правда, что твой дружбан перестал с аристократкой и не собирается на ней жениться?» — ухмыльнулся один из парней. «Нормально у тебя друган устроился». Тихон сжал вторую руку, игнорируя боль. «Че, какие-то проблемы?» — процедил он сквозь зубы, делая шаг вперед. Неожиданно ухмылки на лицах парней сменились испугом. Они попятились, бормоча: «Да нет, нет, никаких проблем. Мы это просто спросили. Мы пойдем, наверное». Они почти бегом скрылись в темноте, а Тихон вдруг почувствовал за спиной чье-то тяжелое дыхание. Что-то большое стояло прямо позади него. Сердце пропустило удар. Он с трудом сглотнул и начал медленно поворачиваться. Глава 14. Я смотрел на артефакт, проходить проверку нельзя. Это конец всему. Единственный выход – тянуть время, использовать любые работающие методы. В голове тут же возникла идея. «Я требую адвоката», – произнес я ровным голосом. По аудитории прокатился возмущенный гул. Шелестов расплылся в торжествующей улыбке. Его хвост качнулся из стороны в сторону. «Что, граф, снова пытаетесь юлить?» «Нет, я пожал плечами сделанным равнодушием. Просто что это за проверка такая публичная? Это дело касается студентов академии», — отрезал Лавр Петрович. «Поэтому они будут свидетелями. Простите, но так дела не делают». Мой голос стал жестче, в нем прорезались стальные нотки. «Я не знаю, какие вопросы вы собираетесь задавать. Возможно, они не будут касаться проблемы, которая возникла. Поэтому я хочу быть уверен, что мои права не нарушены и все условности соблюдены, если вы настаиваете на таком публичном формате узнавания правды». Я сделал паузу. «Тем более, мне до сих пор не предоставили никаких доказательств моей вины, кроме слов, что есть свидетель. Хотелось бы его увидеть. Сдаваться я не собирался. Каждая секунда была на вес золота. Требовалось время придумать выход, найти лазейку, избежать проверки артефактом. Трус!» — выкрикнул кто-то из задних рядов. «Если не виновен, чего боишься проверки?» — поддержал другой голос. «Точно виновен!» — подхватила Екатерина Долгорукая. «Невиновный бы не стал отпираться!» Крики нарастали, как снежный ком. Студенты вскакивали с мест, размахивали руками. Шелестов стоял, упиваясь всеобщим негодованием. Его глаза блестели от удовольствия. Видимо, он решил, что наконец-то загнал меня в угол. «Еще посмотрим». Я сохранял абсолютное спокойствие. Лицо застыло бесстрастной маской, ни один мускул не дрогнул в ответ на обвинение. Если кто-то решил, что общественное мнение заставит меня согласиться, они сильно просчитались. Я видел и не такое давление. «Пусть кричат». Внезапно сквозь поток выкриков пробился неуверенный голос. Сначала его было едва слышно за общим гулом возмущения, как всплеск волны среди шторма. Но постепенно он становился громче, увереннее, пока не прорезал какофонию обвинений четкой фразой. «Он был со мной в ту ночь и в другие тоже». Я медленно обернулся, с трудом сдерживая изумление. «Какого хорона?» В центре аудитории, между рядами парт, стояла глава кружка медитативного пения. Ее длинные темные волосы, обычно собранные в строгий пучок, сейчас свободно рассыпались по плечам. Карие глаза смотрели решительно и даже с вызовом. Она сжала маленькие кулачки и вздернула подбородок. «Граф Орлов был со мной», — повторила она с нажимом, и в ее голосе прозвучала сталь. В аудитории мгновенно воцарилась тишина, такая абсолютная, что можно было услышать, как за окном шелестят листья. Я лихорадочно копался в памяти, вспоминая ее имя. «Старообрядцева Ольга Викторовна, точно, из древнего, но обедневшего рода, который когда-то славился своими магами-целителями». Шелестов застыл с открытым ртом, его хвост замер, словно примерз к спине. Артефакт в его руках едва заметно дрогнул. Казалось, проректор забыл, как дышать. «Что? Что вы только что сказали?» Наконец выдавил он, откашлившись. Его обычно властный голос сейчас звучал неуверенно. «Вы слышали?» – спокойно ответила Старообрядцева. «И сколько он у вас был?» Лавр Петрович явно пытался сохранить остатки самообладания. «Всю ночь», – заявила Ольга без тени смущения, словно обсуждала прогноз погоды. «Да что она творит?» Пронеслось в голове. «Какую ночь? С чего вдруг решила меня защитить? Вы хотите сказать?» Шелестов снова закашлялся, его щеки залились румянцем. Было заметно, как ему неловко продолжать этот разговор. «Да, мы с ним спали», — отчеканила Старообрядцева, четко выделяя каждое слово. Казалось, все присутствующие одновременно втянули воздух. Тишина стала еще более плотной, такой, что зазвенело в ушах, и в этой тишине особенно громко прозвучал судорожный всхлип. «Ах ты!» — пронзительный крик Маши разбил оцепенение. Она вскочила, опрокинув стул. В ее глазах блестели слезы, щеки пылали. «Ты!» — голос дрожал от ярости и обиды. «Да у тебя нет чести, дешевка! Ты специально это сделала, чтобы выйти за него!» «Да и что?» — Ольга равнодушно пожала плечами. В ее взгляде промелькнуло что-то похожее на торжество. Маша издала звук, похожий на рыдание. Ее лицо исказилось, словно от физической боли. Она схватила свою сумку и бросилась к выходу, расталкивая всех на пути. Дверь хлопнула так, что задрожали стекла. По рядам прокатился шепот. Девушки прикрывали рты ладонями, парни переглядывались с многозначительными ухмылками. «Я только сейчас полностью осознал, Старообрядцева только что спасла меня от проверки артефактом. Правда, весьма своеобразным способом. Она пожертвовала своей репутацией ради чего, нужно обязательно выяснить, что она задумала. Итак, я повернулся к Шелестову, стараясь говорить спокойно и с достоинством. Если меня не подводит память, у следователей это называется алиби. Получается, у меня оно есть. Какие еще вопросы? Лицо проректора перекосило гримаса, в которой смешались злость и досада. Его хвост дернулся, словно от удара хлыстом. По аудитории уже расползались новые шепотки. Надо же, тихоня Старообрядцева, а туда же, как думаете, давно у них. Орлов-то, оказывается, к девушкам по ночам ходит. Прямо в академии. Какой позор. Разве так себя ведут аристократы? А она-то, она, сама призналась, бесстыдница. От Ольги начали демонстративно отодвигаться. Девушки, еще утром считавшие ее своей подругой, отводили глаза. Даже старосты других кружков, обычно здоровавшиеся с ней, делали вид, что не замечают. Шелестов открыл рот, явно собираясь что-то сказать, но передумал. Его лицо приобрело кислое выражение, словно он откусил лимон. «Не ожидал от вас такого, Орлов», – процедил он сквозь зубы и направился к выходу. Его спутники поспешно подхватили артефакт. Я с облегчением выдохнул, проводив взглядом артефакт. Ольга вышла следом, гордо расправив плечи. Она держалась с таким достоинством, словно не ее только что заклеймили позором. Ко мне подошла Лидия. В ее глазах читалось такое презрение, что воздух, казалось, стал холоднее. «Не ожидал от вас такого поступка», – процедила она сквозь зубы. «И это наш глава кружка», – она покачала головой. «Вы нас всех подвели. Теперь над нами будет смеяться вся академия». Люди расходились и, бросая на меня косые взгляды, перешептывались. Кто-то хихикал, прикрывая рот ладонью, кто-то качал головой с осуждением. Я уже представлял, как эти слухи расползутся по всей академии. К вечеру не останется ни одного человека, кто бы не знал эту историю. Тяжелая рука легла мне на плечо. «Ну что, Кирилл, когда свадьба?» В голосе Волкова звучала странная смесь иронии и серьезности. «Что?» Я не сразу понял смысл вопроса, все еще погруженный в свои мысли. «Свадьба», — терпеливо повторил Владимир. «Ты же обесчестил аристократку, теперь обязан на ней жениться». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты же это сделаешь, правильно?» Я молча кивнул, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. День превращался в какой-то абсурдный фарс. «Я тебя не осуждаю», — Волков пожал плечами с философским видом. «Главное, отвечать за свои поступки. Любовь, страсть, все дела», — он усмехнулся. «Молодость». Я выдавил кривую улыбку. Казалось, уже хуже и быть не может, но судьба продолжала подкидывать сюрпризы. Сначала череп со стройкой и последствиями, подготовка клиники и нападение на нее, теперь это. Оставшись в аудитории в одиночестве, я пытался переварить произошедшее. Так и простоял 30 минут. Не будь я так раздражен от постоянных звонков и проблем, не согласился бы так просто на проверку артефактом. Отбрехался бы, да и слова Старообрядцевой тоже оспорил. Но теперь поздно сожалеть. Выдохнул и направился в общежитие. Нужно поговорить с девушкой, пока ситуация не вышла совсем из-под контроля. У входа в общежитие меня встретила разъяренная Мария Ивановна. Ее обычно суровое лицо сейчас пылало праведным гневом. «Ах ты!» Она дернулась ко мне. «Девчонку испортил, изверг!» Вахтерша попыталась схватить меня за ухо. Древний как мир прием воспитания нерадивых студентов. На рефлексах увернулся, сместившись в сторону. «Ты мне еще тут побегай!» В ее голосе звенела сталь. «Уже добегался!» «Как ты, Ирод, умудрился? Я же всегда приглядывала!» Рванул к лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Для своего возраста Архимаг оказалась на удивление проворной. Ее шаги гремели позади, как поступь разгневанной фурии. На этажах творилось что-то невообразимое. Девушки шарахались от меня как от прокаженного, но их шепот догонял, жалил, как осы. «Смотрите, пошел еще юбку задирать нашей скромняшке. А может, она уже беременна от него, и не стыдно». Я постучал в нужную дверь. Открыла Ольга, уже переодетая в домашнее. Льняной топ и широкие штаны подчеркивали ее фигуру. «Ты?» Она улыбнулась, словно ждала меня. «Заходи». Я переступил порог под прицелом десятка любопытных взглядов. «Слушаю», — произнес тихо, когда дверь закрылась. «Что ты хочешь узнать?» Она пожала плечами. «Почему? Зачем? И для чего?» Задал очевидные вопросы. «Я действительно переспала со студентом», в ее голосе появились нотки горечи. «Но он отказался от меня, проигнорировал. Как ты понимаешь, моему будущему конец. Замуж нормально выйти не смогу. Пусть мой род и не богатый, но древний. Опорочила я их. Она сделала паузу. Поэтому нужен был кто-то, чтобы спасти ситуацию. И почему ты решила выбрать меня? Поморщился я. А я и не хотела. Ее улыбка стала хищной. Но когда увидела, как ты переживаешь из-за артефакта, подумала, помогу тебе, а ты мне. Я не волновался, возразил я. Уж что-что, а держать себя в руках умею. Кириллу в ее глазах мелькнула искра. Я мастер тантры, вижу и чувствую людей. Даже у буддийских монахов эмоции смогу разглядеть. Она подмигнула. Нужно, начал я, но она перебила. Скоро прибудут родители. Чьи? Я приподнял бровь, хотя уже знал ответ. Мои. Я им сообщила о нашей связи. Обсудим свадьбу, Оля. Я повысил голос. Ее не будет. Я не спал с тобой. Как скажешь, она равнодушно пожала плечами. Пойдем, я откажусь от своих слов, скажу, что перепутала. Ее глаза блеснули. Тогда все обвинения в твою сторону снова станут реальностью, и тебе придется пройти проверку на том артефакте. И что бы ты ни говорил, я уверена, что делать этого ты не хочешь. Старообрядцева приперла меня к стенке, можно сказать буквально. Я стоял, смотрел на нее и не находил слов. Должны быть слова, должны найтись такие, чтобы все отменить, поправить, но их не было. Ну, что ты молчишь и смотришь на меня, как на новые ворота? Улыбнулась девушка. Ничего ей не ответил, лишь моргнул, и перед глазами пронеслась чудесная картина, как в нее с неба попадает молния, оставляя на земле лишь кучку пепла. Нельзя мне жениться. Нет, можно, даже нужно будет, но потом, если понадобится. А сейчас это сильно изменит мои планы. Я же не смогу быть вхожим в общество, как холостяк, а это довольно важный момент. Когда аристократ является завидным женихом, то перед ним открываются многие двери. Это чистая выгода. Да, Цербер, покусай эту дуру, ее слова уже все изменили. Теперь не то, что двери для жениха, теперь вообще многие двери не откроются. Приверженные традициям аристократы будут трястись над правилами и косо на меня смотреть. Кирилл, не молчи, а то меня в сон клонит. Ольга выгнула спину и потянулась. Топик натянулся и выгодно подчеркнул ее грудь. Кстати, улыбнулась она, я одна живу, если хочешь, оставайся на ночь. У меня горло прихватило от такого заявления, и я прохрипел. Чтобы не быть без вины виноватым, дурачок, рассмеялась девушка и протянула руки к моему лицу, чтобы подсластить мысли о нашем будущем. Ты просто не представляешь, как это здорово. Оля, у меня в голове мелькнула мысль, и я перехватил ее запястье, не дав коснуться меня. Нет, ничего не будет. Ну и зря, она облизала губки, ты не знаешь, от чего отказываешься. Возможно, но у меня встречное предложение, ухмыльнулся я, откажись от свадьбы, я не собираюсь на тебе жениться. Опять 25. Да, я понимаю, ты не можешь забрать слова о нашей ночи обратно, хмыкнул я, тогда тебя заклеймят лгуньей, и это будет еще худший позор. Старообрядцева в ответ на мои слова нахмурилась, дернула руки на себя, но я держал крепко и не выпустил их. Тебя заклюют подруги, которые сейчас сочувствуют и, втайне, завидуют, продолжал ухмыляться я, добавив во взгляд немного безумия. Даже отчислит из академии, как утратившую доверие. Она попятилась от меня и снова дернула руки на себя. В этот раз я отпустил их, и она, покачнувшись, не удержала равновесия и упала на пол, прямо на задницу. Согласись, это страшнее, чем моя проверка на артефакте, продолжал я, поймав и удерживая ее взгляд своим. Так что я не настаиваю на этом, пусть все думают, что мы спали, но от свадьбы откажись, иначе что, просипела она, но тут же мотнула головой. В глазах у нее прояснилось, и она издала смешок. Орлов, ты все правильно разложил, у нас патовая ситуация, страдаем оба, так что, лучше продолжать, но свадьбы не будет, хмыкнул я, донеси это до родителей и выстави в обществе так, что сама отказалась. Ты рехнулся? Да не, иначе это сделаю я. Подумай, как смягчить последствия для себя. Я закончил фразу и, не дожидаясь ответа, вышел в коридор. Дверь захлопнулась, а я пошел к себе. На смешки в спину я внимания не обращал. Ну, как не обращал? Тот, кто громко шутил, что я покинул комнату любовницы слишком быстро, споткнулся о ковровую дорожку и, кажется, сломал себе нос. Это событие как-то сразу переключило фокус внимания студентов с меня на неуклюжего растяпу. И смеялись теперь над ним, завидует так сильно, что под ноги не смотрит. Я же молча добрался до своей комнаты. Как ты мог, Кирилл? Стоило двери захлопнуться, как из спальни выскочил Тихон. Она по тебе вздыхает, слезы льет, а ты вот так-так. Он махал руками и пучил глаза. Лицо его просто горело от возмущения. Как ты, она же слезы льет. Так, Тихон, стоп, надавил я на него голосом и, дождавшись, когда он замолкнет, спросил. О ком ты говоришь? О Маше, воскликнул Тихон, она же любит тебя, а ты с другими. Тихон, устало выдохнул я, не было у меня никаких других. Ну, ты-то, как мог повестись на эту ложь? Ложь, глаза Стоева чуть не выпрыгнули из орбит, да у них свидетель есть. Он видел тебя, а Ольга подтвердила. Да, кстати, свидетель, я не ожидал от тебя такого, покачал головой Тихон, и это ты мне говорил, про мужское поведение, я разочарован. Он еще раз взмахнул руками и, хлопнув дверью, выскочил в коридор. Нет, определенно, сегодня день странный. Настолько меня все озадачило, что я забыл о свидетеле. Надо его спросить, надо узнать, кто этот свидетель, и... Стоп, в тот вечер я видел в коридоре только двоих. Мария Ивановна поймала Жорика. Он тогда за звездами наблюдал. Больше никого в коридоре не было. Значит, увидеть меня мог кто-то из них. Мария Ивановна только что кричала на меня и возмущалась. Да и увидеть меня тогда, она бы меня тогда же и повязала бы. Значит, ну, Жорик, сейчас ты мне все расскажешь, что ты там наплел. Мысль о том, что я придумал, как избавиться от свадьбы со Старообрядцевой, покинула мою голову. Злость и жажда крови затопили разум. Выскочил вслед за Тихоном и направился к комнате кабанчиков. Дверь оказалась заперта. Заклинание разведчик показало, что за ней никого нет. Так, где они? Я развернулся и нос к носу столкнулся с Жориком. Он как раз выходил из комнаты Лиди. «Ну, поросенок», — прорычал я. «Сюда иди, Кирилл, это не я», — пискнул Жорик. Он замахал руками и попятился назад. Я шел за ним, перешагнул порог, захлопнул дверь. «Это не я, не я», — причитал Жорик, а в комнате со своих мест вскочили абсолютно все члены нашего клуба. «Кирилл, ты что?» — настороженно спросил Волков. Рядом с ним Тихон успокаивал зареванную Машу. Мялись испуганные кабанчики, друзья Жорки. Гневно сверкала глазами Лидия. Она открыла было рот, что-то сказать, но тут Жорик упал на колени и выдал. «Я видел тебя тогда в коридоре, видел, но не выдал». Он буквально захлебывался словами. «Я даже никому не говорил, кроме...» В его глазах мелькнула надежда. «Кроме нее...» Он обернулся и ткнул пальцем в Лидию. Та, как открыла рот, так и замерла. Шелестов Лаврентий Петрович вечер после инцидента. Лаврентий Петрович сидел в кресле у себя в кабинете и барабанил пальцами по столу. Странные события в академии обрели наконец-то виновного. Им, как, втайне и надеялся, то есть, подозревал Лаврентий Петрович, оказался граф Орлов. Доверенные студенты сообщили радостную весть, согласились затащить Орлова в аудиторию, чтобы при всех его разоблачить. Но Орлов, как всегда, выкрутился. Одно радовало, в этот раз не таким сухим он выбрался, как обычно. Все же подмочил репутацию. Подмочил. В словах Старообрядцевой Ольги Викторовны Лаврентий Петрович не сомневался. Скажи она это ему наедине, он бы устроил допрос через тот же артефакт. Но вот так, публично. Это ж какой надо быть дурой, чтобы навлечь на себя и свой род позор? Нет, у Орлова действительно было алиби. Но его поведение... все же, не вязалось с действительностью. Он же согласился вначале на проверку, а потом стал отказываться. Почему? Почему он стал отказываться? Снова потребовал адвоката, напирал на не те вопросы, которые могут задать. Лаврентий Петрович снова и снова прокручивал события перед внутренним взором. Выстраивал по порядку. Старался вспомнить и заметить то, что ускользнуло от его внимания. Он уже не надеялся обвинить Орлова в вампиризме или в чем-то таком. Нет, но что-то здесь было не так, что-то Орлов скрывал, и Лаврентий Петрович чувствовал это. Что-то здесь не так, что он скрывает, думал Шелестов, но ничего не приходило в голову, кроме одного. Надо поговорить со свидетелем. Прямо сейчас Лаврентий Петрович встал из-за стола и пошел в общежитие. Мысль о том, что лично Георгия Чернышова-Круглякова он не опрашивал, Шелестов гнал от себя подальше весь день. В этом не было необходимости. Студенты-аристократы не стали бы ему врать. Но сейчас он был уверен. В показаниях Георгия точно найдется то, что прольет свет на странное поведение Орлова. Должно найтись. Глава 15. А, выдавила из себя Лидия. Она хотела сказать что-то явно грубое, хлесткая. Весь ее вид до этого момента говорил об этом, но в мгновение ока из нее, словно выпустили воздух, и она, как сдувающийся шарик, смогла издавать только один звук. «Пф-ф-ф», прошипели Лидия, «что за бред?» «Бред», вскинулся с пола Жорик, и затряс руками перед собой. «Да мы тогда в комнате были, в приставку играли, и ты пришла уточнить», он говорил яростно, экспрессивно, брызжа слюной. «Вот и твои друзья это все слышали», вызверилась на него Лидия. «Что ты на меня пальцем тыкаешь, на них тыкай». «А», синхронно выдали кабанчики, когда Лидия зыркнула на них, и также синхронно посмотрели на меня. «Это не мы, а кто тогда?» топнула ногой Лидия. «Да что ты стрелки переводишь?» возмутился Жорик. «Мы тупые, как пробки, в одно ухо влетело, в другое вылетело». «Так и есть», закивали оба кабанчика. «Мы, если играем, то, хоть потом», добавил Жорик, «хоть ядерный взрыв, мы не услышим». «Не ори на меня», повысила голос Лидия. «Они, как звери в зоопарке, скажи же», прошептал Волков, оказываясь рядом со мной. Львица и лев сошлись в споре за территорию. «Что ты там сказал?» услышала его слова Лидия. «Ничего», притворно испугался Волков и сделал пальцы кошачьей лапкой. «Мяу, ты тему не переводи». Жорик не собирался отступать, ища поддержки. Он посмотрел на меня. Она потом приперлась и стала подробности спрашивать. «Я только ей говорил. Мы уже выяснили, что не только», прервала его Лидия. «Может, они услышали и сболтнули кому-то?» «Нет», протянули кабанчики. «Так и я никому не говорила», сказала Лидия и осеклась. На лице у нее проступило озадаченное выражение. «Что?» «Вспомнила, кому она я обедничала», торжествующе воскликнул Жорик. «Ты всегда козни строишь за спиной у людей, я тебя с детства выкупил». «Оу, интриганка». «Нет», Лидия сбавила тон и виновато посмотрела на меня, «но, кажется, я могла сболтнуть девчонкам». «Ага», взревел Жорик, «я так и знал». Девчачьи разговоры, сплетни, плечи у Лидии поникли, лицо стало жалобным, а голос плаксивым. «Прости меня, Кирилл, я не специально». «Не верь ей», Жорик вошел в раж, «врет, как дышит». «Оу, ведьма». «Правда, я не специально», не обратила на него внимания Лидия. Она походила на котенка, который нашкодил, и не знал, как попросить прощения. Ляпнула, видимо, между словом. Не успела она договорить, как в дверь комнаты постучали, и она, не запертая, открылась. «Здесь он, Лавр Петрович», прозвучал голос Марии Ивановны, и она, посторонившись, пропустила в комнату Шелестова. «Георгий Чернышов-Кругляков», произнес он сходу, «мне надо с вами поговорить. Расскажите, вы видели, как Орлов шел ночью от Старообрядцевой? Как все было?» «Да вы совсем рехнулись». Рев Маши заставил всех вздрогнуть и посмотреть на нее. «Вы совсем того». Она вскочила с кресла, оттолкнула Тихона и закричала так, что сирены с зависти удавились бы. «Вон, пошли все вон, идиоты». Она затопала ногами на месте. Один выясняет, кто его сдал, что он пошпехался. Другой хочет подробностей. «Пошли, Ваян». Шелестов вылетел из комнаты, как пробка из-под шампанского. Мария Ивановна, радостно хохоча, выскочила за ним. Жорик с кабанчиками столкнулись у двери, создалась пробка, но они кое-как протиснулись. «Я здесь живу», начало было Лидия. «Вон пошла», закусила у дела Мария. Мы с Волковым вышли вслед за Лидой, обернулись к Тихону, но он замер прямо перед порогом. «А ты останься», около него оказалась Маша и захлопнула дверь. «Пошла вон», услышал я голос Жорика сзади. Обернулся и увидел, как он захлопнул дверь перед Лидией. «Интересный вечер получается», протянул Володя Волков, бросая взгляд то на одну комнату, то на другую. «Где же будет ночевать госпожа Чернышова-Круглякова?» Лидия даже не обратила на его слова внимания. У нее был настолько растерянный и жалобный вид, что я решил простить ей болтливость. «Ну, не бегала же она специально, не искала, кому рассказать. Потому я произнес, у меня в комнате есть свободная койка», и показал на дверь за спиной. «Тихон, скорее всего, не придет сегодня». «Кирилл», восторженно прошептал Волков, «у нас в стране запрещены гаремы, идиоты». Вдруг психанула Лидия. На глазах у нее выступили слезы. Губы задрожали, и она, закрыв лицо ладонями, побежала прочь. «Чего это она?» Удивился Волков. «Обычно женщины против многоженства. Знаешь, я положил руку ему на плечо, уже не смешно». «Да ладно», не поверил он и стал кричать мне в спину. «А мне смешно. Ну, клевая же шутка, Кирилл, Кирилл». Но я его не слушал. Дошел до своей комнаты и закрылся. Кто виноват, я выяснил. Что с этим делать? А что можно сделать со слабым на язык человеком? Ну, сболтнула она, не подумав. Вроде не со зла, просто не буду при ней обсуждать важные дела. Возьму на заметку, что в женской среде Лидия превращается в типичную сплетницу. Собственно, как и большинство женщин, да и мужчин тоже, Тихона не было всю ночь. Забегая вперед, скажу, что он не вернулся и на следующую. В общем, он не ночевал в комнате почти всю неделю. Но тогда я не думал, что он пропадет так надолго, и утром спокойно пошел на пары. Естественно, Академия бурлила новостями о вчерашнем собрании. Если это можно назвать собранием, все на меня оборачивались, смотрели, перешептывались. Ничего непривычного, в бытность героем Греции вокруг меня было еще больше внимания. Правда, повод был более приятный, хотя, кто-то героем считал меня и сейчас, как группа каких-то незнакомых мне студентов. Парни из простолюдинов, проходя мимо, украдкой показали класс, большой палец, торчащий из сжатого кулака. Но больше, конечно, народ осуждающий качал головами и принимался шушукаться. Странные они. Чужая личная жизнь им была интереснее собственной. Даже, если бы я и переспал со старообрядцевой, какое им дело? Аристократы оказались хуже базарных бабок. Как же хорошо, что у меня в классе студенты из простого сословия. Мне досталось только два осуждающих взгляда от девчонок. Остальным же было все равно, даже преподавателям. Правда, до первого телефонного звонка, сразу после начала занятия, господин, раздался в трубке голос Арсения, у нас переманили бригаду строителей, им предложили зарплату в 5 раз больше, чем у нас. Кирилл Дмитриевич, Семен Венедиктович покачал головой, и я, извинившись, вышел в коридор. Арсений, финансами заведует Николай, наймите новых строителей. Свободных бригад в городе ни одной нет, воскликнул в трубку управляющий, я уже всех обзвонил, так найдите не в городе. Не успел я вернуться на занятия, как телефон зазвонил снова. Господин Орлов, это Петров, начальмайор, у нас проблема с рентгеновскими аппаратами и УЗИ. Само оборудование нам продали, но вот пленку и гель теперь не купить. У производителя заказов на полгода вперед. Я сбросил и набрал шальную. Изольда, начало я, как только она ответила, ну, в самом деле, сколько можно дуться на прикол в спальне. Прикол в спальне, возмутилась она в трубку. Это так теперь называется? Мне пришлось отнять телефон от уха из-за ее крика. Ты спишь с какими-то студентками, а на меня не обращаешь внимания. Выкрикнула она, это ты называешь приколом в спальне? Да, ё-моё, ты-то откуда об этом знаешь? Удивился я. Ах, то есть ты не отрицаешь, да? Прошипела в трубку шальная и добавила. Знаешь, Орлов, а иди как ты сегодня, куда подальше. Завтра звони, господин. Так что с гелем для УЗИ делать? Тут же перезвонил Петров, и с пленкой для рентгена, а еще у нас проблема. Все же решение вести дела с женщиной было поспешным. Казалось бы, ну, что может случиться? Так нет, то пристает и лезет в постель, то ревнует. Уверен, переспи я с Изольдой, у нее появятся и другие причины для недовольства. Как же это напрягает? Господин, тут еще ситуация. Снова дозвонился до меня Арсений, и я, собрав волю в кулак, принялся решать проблемы клиники. Все же, я хотел довести это дело до конца, несмотря ни на что. Конца пар я дождался с трудом. Внутри поднималась волна раздражения. Князь Буревестов, проклятый аристократ, решил испортить мою жизнь. Сначала история с Петровым, теперь постоянные препоны со строительством клиники. Каждый мой шаг оборачивается новой битвой с невидимым противником. Достало, пора ставить в этом деле жирную точку. Достал телефон из кармана. «Коля, найди мне Буревестова. Проследи, где он сейчас, дома, в городе. Как только обнаружите, где он остановится, сразу звони. Все в порядке, господин?» В голосе слуги прозвучала тревога. «Скоро будет», — коротко бросил я и отключился. Прислонился к стене, прикрыв глаза. Князь явно решил устроить полномасштабную войну. То рабочие внезапно отказываются от заказов, то поставщики поднимают цены в 3 раза. А теперь еще и этот чиновник с его бредовыми идеями про метро через 30 лет. Но больше всего меня бесило, что приходится отвлекаться на эту мышиную возню, когда есть действительно важные дела. И одно из них я планирую закрыть прямо сейчас, Виктория. При мысли о ней что-то кольнуло в груди. После того злополучного вечера она старательно избегает любых разговоров со мной. Оттолкнулся от стены и направился к выходу из академии. Надо с этим что-то делать. Раскопки некрополя могут дать мне доступ к древним артефактам, о которых современные маги даже не подозревают. В свете последних событий такое усиление не помешает. Это мой родной город, там столько всего полезного можно найти. По пути к учительскому общежитию ловил на себе косые взгляды студентов. После истории со Старообрядцевой слухи расползлись как чума, и эта тема стала номер один в академии. Говорят, он ее соблазнил. А я слышала, она сама на него вешалась. Теперь точно свадьба будет. Только усмехнулся, проходя мимо шепчущихся девушек. Пусть болтают, скоро найдут новую тему для сплетен. Учительское общежитие встретило непривычной тишиной. Никакого вахтера, следящего за каждым шагом, как в студенческом корпусе. Только доска с ключами на стене, где среди прочих фамилий нашел нужную, Светлова В.С. Поднялся на нужный этаж, благо никого из преподавателей не встретил. Остановился у ее двери с табличкой фамилии, помедлил секунду и постучал. Тишина. Еще один стук. Дверь распахнулась, явив Викторию с мокрыми волосами, в домашнем халате. В карих глазах за стеклами очков промелькнуло удивление. «Орлов, что ты здесь делаешь?» Она резко выглянула в коридор, убедилась, что никого нет, и втянула меня в комнату. «Как ты посмел сюда прийти?» Прошипела она, плотно закрывая дверь. Я облокотился о дверной косяк, принимая нарочито расслабленную позу. «Виктория Сергеевна, я не извинился перед вами и хочу сделать это сейчас. Мне очень жаль из-за той ситуации с краской и надписями». Капля воды сорвалась с ее влажных волос, скользнула по шее, устремившись к вырезу халата. Я проследил за ней взглядом, прежде чем снова посмотреть Виктории в глаза. «Я уже все забыла», — холодно отрезала она, запахивая халат плотнее. «Что тебе еще нужно? Хотел бы обсудить наши договоренности насчет практики и раскопок». «Орлов», — она раздраженно выдохнула, — «тебе мало того, что творится в академии. То пытаются отчислить, то обвиняют. Теперь вот обесчестил аристократку. У тебя совесть есть, Виктория?» Начал я. «Виктория Сергеевна», — резко поправила она. Ее грудь часто вздымалась от эмоций, щеки порозовели. «Виктория Сергеевна», — спокойно продолжил я, — «давайте говорить о деле, а не о событиях, не имеющих отношения к теме разговора. Вот же ты наглец». Она сделала шаг ко мне, замерла. Я почувствовал тепло ее тела, аромат шампуня от влажных волос. Виктория потянулась вперед, но я отступил на шаг. Ее глаза удивленно распахнулись. В них промелькнуло что-то похожее на обиду. «Я хотел бы уточнить детали нашего сотрудничества», — повторил я. «Никакого сотрудничества нет», — отрезала она, — «но я видел, как ее тянет ко мне. Это попытка поцелуя. Что ж, пусть теперь почувствует, каково это, когда тебя отвергают». Хотя внутри все протестовало против такой игры. С первой встречи меня влекло к этой женщине. Ее ум, страсть к археологии, эта властность в голосе, когда она ведет лекции. И сейчас, видя ее домашнюю, с мокрыми волосами и без привычной брони строгого костюма, я с трудом сдерживался, чтобы не притянуть ее к себе. «Что ж, простите, что побеспокоил», — я развернулся к двери. В этот момент телефон в кармане завибрировал. Сообщение от Коли. «Господин, нашли князя. Ужинает в ресторане недалеко от академии». «Отлично», — пробормотал я, набрав номер. «Коля, срочно заезжайте за мной». Быстрым шагом покинул общежитие преподавателей, благо так никто и не заметил моего визита. Внутри все кипело от смеси разочарования и предвкушения. Не получилось договориться с Викторией, что ж, займемся князем Буревестовым. Прохладный вечерний воздух освежил мысли, когда я вышел за ворота академии. Фонари уже загорелись, отбрасывая желтоватые круги света на брусчатку. Знакомый рык двигателя «Ладоги» заставил поднять голову. Коля и Василий подъехали точно в срок. «Господин», — Василий кивнул мне через зеркало заднего вида, когда я устроился на заднем сиденье. Машина плавно тронулась, вливаясь в вечерний поток. Люди спешили по своим делам, кто домой, кто в театры и рестораны. Петербург жил своей обычной жизнью. «Князь в ресторане «Империал», — доложил Коля, поворачиваясь ко мне. «Очень оживленное место сегодня. С ним еще несколько человек». «Оживленное?» — я позволил себе легкую улыбку. «Это именно то, что нужно, господин», — протянул Коля с явной тревогой в голосе. «Не переживай», — успокоил я его. «Просто дружеско-деловая беседа с князем. Обсудим наши разногласия по клинике». Коля встретился со мной взглядом в зеркале заднего вида и молча кивнул, но я видел, что он не поверил ни единому слову. «Империал» располагался в старинном особняке. Мраморные колонны подпирали величественный портик, а начищенные до блеска витрины мягко светились изнутри. У входа выстроилась вереница дорогих автомобилей. Похоже, сегодня здесь собрался весь цвет аристократического общества. «Господин, может, с вами пойти?» – спросил Василий, останавливая машину у входа. «Нет, ждите здесь, я ненадолго». Метрдотель встретил меня почтительным поклоном. Вышколенный персонал, хрустальные люстры, тяжелые бархатные портьеры – все кричало о роскоши и богатстве. За столиками сидели те, кто привык повелевать судьбами империи между десертом и кофе. «Господин, у вас забронирован столик», официант смотрел на меня с профессиональной вежливостью. «Нет, я к князю Буревестову, он ждет меня». «А, вы к князю?» Его лицо просветлело. «Прошу, следуйте за мной». Буревестов восседал за круглым столом в глубине зала. Массивный, словно вырубленный из камня, он возвышался над своими собеседниками, четырьмя холеными аристократами, чьи лица я где-то видел в светской хронике. «Добрый вечер, уважаемый князь», произнес я, подходя к столу. Буревестов поднял глаза. Его массивная фигура напряглась, словно перед прыжком. В стальном взгляде промелькнуло что-то похожее на раздражение. Он явно не ожидал меня здесь увидеть. Впрочем, князь мгновенно взял себя в руки, расправил плечи и откинулся на спинку стула, всем своим видом показывая пренебрежение. «Граф Орлов», процедил он сквозь зубы. Его пальцы, унизанные массивными перстнями, сжали ножку бокала так, что побелели костяшки. «Что вы хотите от меня на этот раз? Я хочу вызвать вас на дуэль, господин Буревестов». Звон столовых приборов оборвался. Над столом повисла такая тишина, что можно было услышать, как потрескивают свечи в канделябрах. Один из собеседников князя поперхнулся вином, другой замер с вилкой на полпути ко рту. «Вы оскорбили меня своими действиями», я говорил размеренно, четко выделяя каждое слово. «Мешаете моему делу, ставите препоны. Я слишком устал это терпеть». Первым не выдержал тучный аристократ справа от князя. Ирен фыркнул, брызгая слюной на скатерть. Его сосед подхватил смешок, и через мгновение весь стол уже трясся от хохота. Только сам Буревестов сохранял ледяное спокойствие. «Вы слышали, князь?» Простонал один из собеседников, утирая выступившие от смеха слезы. «Этот юнец, мальчишка», подхватил другой. «Против вас», Буревестов поднял руку, и смех оборвался. Тонкая улыбка змеей скользнула по его губам, но глаза остались холодными. «Молодой человек, не позорьтесь», в его голосе звучала снисходительная жалость, словно он отчитывал нашкодившего ребенка. «Вы же понимаете, что проиграете. Тогда вам нечего бояться, князь». Улыбка на его лице дрогнула. В глазах полыхнуло что-то темное, уязвленная гордость аристократа, чью храбрость поставили под сомнение прилюдно. Я видел, как он оглядывается на своих спутников. Публичный вызов, удар по репутации, если откажется, тем более от сопляка графа, пусть даже и под крылом Бестужева. «Что ж», медленно произнес Буревестов, «хорошо, вы можете выбрать оружие, согласно дуэльному кодексу», напомнил я ему. Князь рассмеялся, его компаньоны подхватили смех. «Убивать вас сразу скучно», Буревестов поднял бокал, рассматривая вино на свет. «Да и что скажут, если я выйду против мальчишки, заведомо слабейшего?» Он обвел взглядом своих собеседников, словно ища у них поддержки. «Пожалуй, выберу клинок». «Согласен», кивнул я, даже не подумав. Внутри все похолодело. «Тартар, меня побери, на мне же проклятие, если возьму в руки клинок, единственное, что смогу сделать, это убить». А смерть Буревестова? Я поморщился. Петр Алексеевич Бестужев не из тех, кто прощает удары по своей партии. Он может сколько угодно недолюбливать князя, но статус требует защищать своих. Сейчас мне меньше всего нужна открытая война с Бестужевым. Старый интриган слишком глубоко запустил щупальца в дела империи. Да и с наследством деда еще не все понятно. Кто знает, какие рычаги давления он может использовать. Нет, убивать Буревестова нельзя. По крайней мере, пока. Но как теперь выкрутиться из этой ситуации с клинком? Харибда, меня дери. Глава 16. Неделя пролетела, как вспышка молнии в ночном небе. После моего вызова князя Буревестова на дуэль мелкие пакости словно ветром сдуло. Работа по клинике наконец тронулась с мертвой точки. Исчезли сложности со стройматериалами, поставщики и оборудование перестали юлить с ценами. Не все сразу, конечно, но явный прогресс чувствовался. Вечером у окна я рассматривал посеребренный луной двор Академии, вспоминая разговор с Бестужевым. После той истории, когда я сказал ему, что связь прерывается, Он долго не давал о себе знать, но стоило мне вызвать князя на дуэль, как телефон взорвался звонком в тот же вечер. «Ты что творишь?» — голос Бестужева в трубке звучал так, будто он не говорил, а рубил слова топором. «Ничего особенного», — я пожал плечами, хоть собеседник и не мог этого видеть. «Просто ставлю на место определенного человека, который решил, что может безнаказанно мешать моим планам. Зачем ты вызвал его на дуэль?» В голосе Петра Алексеевича прорезались стальные нотки. «С этой самой целью, чтобы перестал мешать. Он отличный маг, Кириллу. Намного сильнее тебя», в его словах звучало искреннее беспокойство. «Так он выбрал бой на мечах», парировал я. «Ты не понимаешь». Бестужев почти рычал. «Он и фехтовальщик отменный, а тебе артефакты использовать на дуэли нельзя. Ты проиграешь». «Вообще-то, я тоже немного занимался фехтованием», — спокойно ответил я, вспоминая, сколько веков провел с мечом в руке. Повисла пауза. Я слышал, как Бестужев тяжело дышит в трубку. «Хорошо», — наконец процедил он. «Я прибуду на вашу дуэль, все проконтролирую». И связь оборвалась. До сих пор не понимаю, о ком на самом деле переживал князь, обо мне или о Буревестове. Хотя плевать, главное, что пока не поднимал тему с наследством деда и не давил им на меня. Плохо то, что моя сделка по покупке счета застопорилась. Я со вздохом посмотрел на часы, пятничный вечер медленно опускался на академию, и студенты постепенно стекались в общежитие, предвкушая выходные. Дверь в комнату распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге, тяжело дыша, стоял Тихон. Его волосы растрепались, лицо побледнело до синевы, а глаза... Глаза казались огромными от ужаса, как у загнанного зверька. Мелкая дрожь сотрясала его тело. «Наконец-то появился», — я улыбнулся, откладывая телефон. «Ну что, тебя можно поздравить, ты наконец-то стал мужчиной?» Тихон бросился ко мне, схватил с неожиданной силой за плечи и затряс. «Кириллу, Кириллу, спаси меня!» Я мгновенно напрягся, готовый отразить атаку, но тут же расслабился, видя в его глазах не агрессию, а отчаяние. Он не приходил ночевать после той ситуации со Старообрядцевой, думал, что решил пуститься во все тяжкие. «Что произошло?» – спросил я, аккуратно освобождаясь от его хватки. «Я-я», – он схватился за голову, взъерошивая и без того растрепанные волосы. «Я не могу больше, все ночи напролет слушать, какой плохой ты, какие плохие мужики, что они все козлы, что она самая несчастная, что ей разбили сердце». Выпалил он на одном дыхании, и это повторяется снова и снова, снова и снова. Его голос сорвался на крик, и я понял, что парень действительно на пределе. «Так, Тихон, успокойся», я взял его за плечи, уже мягче, и усадил за стол. Набрал в стакан воды из графина, поставил перед ним. Трясущимися руками он схватил стакан, расплескав половину на стол, и залпом опрокинул в себя остатки. «Боже мой», простонал он, уткнувшись лбом в столешницу. «Я не думал, что это так ужасно. Первый вечер я ее жалел, но потом, он поднял на меня измученные глаза. Я уже просто не знаю, куда себя деть. Ну, друг мой», я едва сдерживал улыбку, «не повезло тебе, ты попал во френд-зону». «Во что?» Тихон поднял голову, недоуменно моргая. «Во френд-зону. Новое слово услышал, модное», пояснил я. «Близкие друзья, парни, которые как подружки. С ними спать не собираются, но мозг компостировать будут очень сильно». Лицо Тихона вытянулось от ужаса. «Я не хочу быть во френд-зоне. Не нравится мне там. Там плохо». «Ну, не хочешь, выбирайся», — пожал я плечами. «Я уже ничего не хочу», — он сгорбился, словно под тяжестью прожитых лет. «Не надо мне больше никаких девушек. Я хочу спокойствия». Еле сдержал свою улыбку. Совсем недавно этот парень пылал таким огнем, такой неистовой любовью к Маше. Старался, из кожи вон лез. «Как быстро все меняется. Терпи, казак, атаманом будешь», — похлопал я его по плечу. «Не хочу я больше это терпеть», — буркнул он, пряча лицо в ладонях. «Твой выбор», — развел я руками. Тихон вдруг поднял на меня полные отчаяния глаза. «Кириллу, скажи, скажи, пожалуйста, а так дальше всегда будет? То есть я не смогу познакомиться с девушкой, которую полюблю, иметь с ней близость без вот этого вынесения мозга?» Я рассмеялся, не в силах сдержаться. «Добро пожаловать во взрослую жизнь мужчины». Тихон понуро опустил голову. Плечи его поникли, словно под тяжестью вселенского разочарования. «Подожди», — я вдруг осознал упущенную деталь. «Так ты ночевал у Маши?» «Да, на кровати Лиды», — Тихон поморщился, как от зубной боли. А где тогда она была? Не знаю, он пожал плечами. Когда Маша попросила меня остаться, Лида очень сильно разозлилась, накричала на нее, собрала вещи и ушла. Что-то внутри меня царапнуло. Несмотря на подозрение, что Лида как-то замешана в истории с тем, чтобы меня подставить, все-таки она распустила язык про то, что Жорик видел меня в коридоре. Нужно все возвращать на круги своя. Пошли искать нашу подругу по кружку. Я поднялся, протягивая руку Тихону. С удовольствием. Он вскочил с такой готовностью, будто я предложил ему побег из тюрьмы. Мне так не хватало мужской компании, Кирилл. Мы вышли из комнаты и спустились на первый этаж. Мария Ивановна восседала на своем обычном месте, ловко орудуя спицами. Клубок шерсти подпрыгивал на полу, словно живое существо, когда она дергала нить. Скрип-скрип, спицы в ее руках выстукивали монотонный ритм. «Извините», я вежливо обратился к вахтерше. «Не извиню», отрезала она, не поднимая глаз от вязания. «Что тебе надо, Орлов?» Я не удержался от улыбки. «Я вас чем-то обидел? Как же вы меня достали?» Вздохнула она, наконец поднимая взгляд. В ее глазах плясали искорки раздражения. «Почему от тебя одни проблемы? Подождите, а что я сделал?» Удивился я. «Да-да, ничего», она фыркнула, откладывая вязание. «Послушайте, вы не видели Лидию Чернышову-Кругликову?» Перешел я к делу. Мария Ивановна прищурилась, словно взвешивая, стоит ли отвечать, потом отложила спицы и поднялась с места. Ее суставы тихонько хрустнули, когда она выпрямилась. «Видела», бросила она, направляясь к неприметной двери позади стойки. Она распахнула дверь в свою каморку, и я увидел нашу Лиду. Девушка сидела за небольшим столом, освещенным настольной лампой старомодного вида. Ее каштановые волосы рассыпались по плечам, домашняя футболка с растянутым воротом сползла на одно плечо. Перед ней лежали раскрытые учебники и тетради. «Вот ваша подруга», Мария Ивановна скрестила руки на груди. «Переехала тут ко мне, надоедает». Лидия подняла глаза от книги. Тени от лампы сделали ее лицо острее, подчеркивая скулы и хмурую складку между бровей. «Ничего я вам не надоедаю», — возразила она. «Я вас просила, вы разрешили». «Так я думала, на один вечер, а ты уже почти всю неделю здесь», — проворчала вахтерша. «Достала, тоже сидит, бубнит постоянно, как старая бабка».